Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга четвертая. О том, как отклонять от себя препятствия, мешающие воле человеческой сообразоваться в своей деятельности согласно с волей Божией. Глава третья. Часть четвертая. Что совершающееся губительство, погибель, разорение и многоразличные бедствия бывают попускаемы Богом. Это открывается из следующего сравнения, из отдельного рассмотрения каждого вида их. Очень хорошо всем известно, что ни государство не отвратит наступающей на него войны или угрожающей заразы, например, чумы, холеры, ни отдельный человек не предотвратит. Один болезни своих ног, другой расстройство желудка, тот горячечного бреда. Все эти бедствия зависят от воли или попущения Божия. Каким же образом государство не допустит военного разорения, когда война уже в разгаре? И что сделают люди для утоления своих болезней, когда они их уже постигли? Могут ли они противиться воле Божией? Не могут. Неужели же не предоставлено им никаких средств для своего спасения? Предоставлено, но с условием, если будет на то Божие благоволение и допущение. Как поступил Авраам на горе Мориа, когда он, повинуясь воле Божией, собирался вонзить жертвенный нож в сердце Исаака? Он, услыша от ангела голос Божий об отмене Божия прежнего повеления, увидел в саду ягненка, запутавшегося в ветках рогами, пошел и принес его, возложил на жертвенник вместо сына своего, Исаака. Подобным образом царство, отягощенное войной, страна мором, человек, мучимый болезнью, да рассмотрят, какие средства более свойственны и приличны для прекращения того или другого бедствия. И потом пусть употребляют их к отражению брани, для прекращения моровой язвы и для облегчения болезни. И если Богу будет угодно все означенные бедствия предупредить, удалить или облегчить, Он пошлет овна жертвенного, то есть спасительное средство для утоления того, другого или третьего зла. Если же ничто не поможет, то будет явно, что Бог желает да принесется в жертву Исаак. То есть царство будет завоевано, страна опустошена язвою, человек умрет от болезни. Таким же образом судить должно и о всех других бедствиях и печалях. Где посылает Бог помощь, там освобождается Исаак. А где нет Божьей помощи, Исаак неизменно будет заколот на жертвоприношение. Итак, человек должен во всех приключениях своей жизни повиноваться охотно Божьей воле. Наилучшее средство противодействовать всякому злу – это всегда помышлять о Боге, просить Бога повиноваться Ему и во всех своих обстоятельствах, ум свой покорять высочайшему разуму. Ременский архиерей Ремигий, предвидя страшный неурожай хлеба и большой голод на будущий год, собрал большие запасы пшеницы для пропитания убогих. Но негодяи из числа тех же людей, о коих он заботился, пьяницы, развратники, говорили между собою, что задумал наш веселый старик, ибо архиерей уже более 50 лет священствовал. Не новый ли город хочет строить, что столько приготовил пшеницы? Не хочет ли установить новые налоги? Соберемся вместе на совет, как бы ему сделать вред. Выбрали они удобное время, сделали заговор поджечь архиерейские житницы, решили привести в исполнение злую свою волю. Вышли из домов своих к житницам, один из них подложил огонь, говоря: «Посмотрим, как вмиг все это богатство обратит огонь в пепел». Этот дерзкий поступок безумных людей тотчас же достиг ушей архиерея. Не теряя времени, сел он на коня и с необыкновенной скоростью прибыл на пожар, но, видя, что огонь уже всюду распространился и никакими силами уже не может быть погашен, архиерей, хотя ему больно было о потере, а еще больнее о безумных поджигателях, не опечалился, не произнес какого-либо безрассудного слова или ругательства на виновников злодеяния, но слез с коня, подошел к пожару ближе, насколько это было возможно, как бы желая погреться, и произнес такие слова: «Теплота всегда приятна и всем, тем более мне, старику». Вот сердце незлобного человека, предавшего себя всесовершенно воле божественной, а поэтому никаким возмущением не подверженного. Он очень хотел бы погасить пламя огня, но как никакой разум, никакая сила недостаточны для того, то он предоставил все воле Божией, произнеся слова Иова: «Господь дал, Господь и взял. Буди имя Господне благословенно». Иов 1, 21. Так должно поступать во всяком приключении, когда не можем сами ничего сделать в желаемом деле, то предоставим его Богу, говоря от всего сердца: «Буди воля Божия». Да пожрется Исаак, когда не случится ягненка, если Бог это повелевает. Да погибнет дом, пусть разорится имение, только да будет воля Твоя, Господи, в нас. Часть пятая. Песнопевец, настраивая свои гусли, до тех пор натягивает или послабляет на них струны, пока они не будут согласны одна с другой гармонически. Так всякий, желая всего себя поручить управлению воли Божией, обязан обучать, принуждать, покорять и усвоять собственную свою волю, воле божественной, столь долго, пока она навыкнет быть согласной во всем с божественной. Говоря словами Давида: «Не Богу ли повинуется душа моя? От того бо спасение мое». Псалом 61:2. Слова эти в еврейском тексте имеют такое значение: «Так не станет противоречить, промолчит душа моя Богу, ибо у Него спасение мое». Это вполне согласно как с нашей темой о соглашении нашей воли с Божией, так и с расположением сердца царя Давида, которое как бы так говорит: «В все, что не случится со мною, благоприятного или нет, Божией воли во всем я не противлюсь, и определение Божие принимаю. Если бы обрушились на меня все бедствия, не возропщу я. На всякое допущение Божие ни одного не пророню слова. Распоряжением Божиим я всегда буду весьма доволен. Все неудобно переносимые и горькие приключения могут быть удобно переносимы и умеряемы мужественным терпением. Всяк, кто захочет подражать кроткому царю Давиду, легко может это сделать, если только смирит он собственное сердце свое по примеру кротости Давидовой. Воистину, он все ему противный или злое с ним приключающееся претерпит мирно, и без неудовольствия никакое слово огорчения и недовольства не выйдет из уст его. Изволение Божье во всех приключившихся ему неудоботерпимых бедах будет для него отрадой. Никогда не будет он отягощен до того невыносимыми бедами, чтобы он пал под ними и не возгласил бы с благочестивым мужем: «Отче святый, ты так устроил, твоя была на это воля, и это совершилось по твоему мановению. Без твоего соизволения и предведения твоего, и без причины, которая во мне, ничего со мной не случилось бы неприятного, как и вообще без причины ничего не бывает на земле. Вот я, возлюбленный Отче, я весь в твоих руках и преклоняюсь под жезл твоего наказания. Бей меня по хребту, по шее, чтобы я неправоту мою исправил и покорился благой и всесвятой воле твоей, и паче всего всегда везде во всем стремился бы к познанию оной и безропотному исполнению ее». Отвергающие это наставление не будут преуспевать в благочестии, всегда будут учиться и не возмогут прийти в разум истины. Напротив, ищущие прилежно познание воли Божией, исполняющие ее на деле, все неприятное не только переносят терпеливо, но и с благодарностью обращаются к Богу за ниспосланное им вразумение. Некто из мудрых учителей справедливо выразился: «Считайте тот день потерянным, в который вы, ради любви к Богу, не победили себя самих, то есть своеволие своего». Глава 4. Поучительный пример для людей, уклоняющихся от повиновения Божиим распоряжениям. Пример этот находим мы не в каком-либо строптивом и своенравном человеке, но в человеке Божием, ветхозаветном пророке Ионе, который по причине извинительной, казалось бы, уклонялся от исполнения данного ему Богом повеления и потому претерпевал разные озлобления и печали, пока не покорил собственную волю воле божественной. Часть первая. Рассмотрим эту историю, описанную в Библии в книге, озаглавленной «Книга пророка Ионы». Воля Божия объявляется Ионе ясно, определительно, словами: «Встань, иди в Ниневию, город великий». Это первая часть повеления, а вторая часть – «Проповедуй в нем». «Встал Иона и пошел, но не сошел в Ниневию. Встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Здесь двойное прислушание.